Глава 4. Каторга. Однажды я прятался в бетонной трубе под шоссе, и ее круглость была вполне ощутима. Но вогнутые стены патрубка отстояли друг от друга метров на 20, и дорога посередине была ровной, присыпанной тяжелой синей пылью. Следы шин и ботинок четко отпечатывались на ней. Чем дальше я удалялся от широченного входа, тем заметнее делался сквозняк, а вот свет пригасал. Зато шуму прибавилось. Рокот, буханье, рев моторов, человеческий гомон. И вот я попал, наконец, внутрь ТБ. Здесь поднимались две решетчатые мачты с прожекторами, но полностью рассеять мрак они не могли, лучи не доставали до сводов. Гирлянды мощных ламп свешивались из громадных прорех в перекрытиях, перекидывались между обвальными стенами. Лахин сказал правду. Внутри ТБ делился на несколько горизонтов, я насчитал 8, но они были почти полностью обрушены, образуя гигантскую пустоту в районе патрубка. Выработку. «Налево, налево!» – заорали гвардейцы, помахивая фонариками. И толпа бомжей, подчиняясь конвоирам, повернула к пандусу, широкому как проспект. Пандус вывел нас на третий или четвертый уровень, если считать снизу. С обеих сторон тянулись аркады, уходящие в перспективу. Глухие шумы, наплывавшие на меня, стали слышны четче, выделяясь из общего хора. Посветлело, и мы вышли в громадный зал величиной с Красную площадь. Повсюду долбили ручные перфораторы, пробуривая в стенах и перекрытиях отверстия шпуры. Стены многометровой толщины поддавались неохотно, а клубы пыли неожиданно быстро опадали. Тяжел здешний прах. Я обратил внимание, что все работали в касках. Только одни бурильщики были в изгвазданной спецодежде, а другие зачем-то обрядились в меховые куртки и штаны. Взрывники на иных участках уже закладывали колбаски-взрывчатки, а несколько погрузочно-доставочных машин нагребали в ковши отбитую породу и с грохотом наполняли ей кузова самосвалов. Вот один из них заворчал, вывернул и покатил прочь, на обломках в кузове плясали синие блики. В сторонке был выстроен целый поселок, домики из металлических контейнеров, дощатые сараи и бараки, навесы, под которыми работали дизель-генераторы, цистерны с топливом, баки с водой, ангары, склады. «Стой!» Навстречу нашим гвардейцам вышли другие, в рабочих спецовках, в касках, но с теми же калашниками. «Новая группа?» «Так точно, господин лейтенант». «В комендатуру». «Мохов». «Сержант Мохов, по вашему приказанию, отставить. Сбегай за Кузьмичом, пусть принимает пополнение». «Есть». Здание комендатуры было сколочено из досок и брусьев лет 10 тому назад, если судить по объему выбранных стройматериалов, но по-прежнему отливало свежей желтизной. Здесь никогда не шли дожди и не палило солнце. «Смотри», — негромко сказал Эдик, кивая на исполинскую колоннаду, поддерживающую верхний горизонт. Опорные столбы были как заводские трубы в обхвате, но Лахина заинтересовали явно не размеры. На поверхности колонн выделялись пушистые наросты, покрывая многие десятки квадратных метров. Ворсинки наростов еле заметно шевелились на фоне слабого свечения. Сияние пробивалось изнутри наростов, высвечивая какие-то перепонки и мембраны. «Это маховище», — шепотом сказал Лахин, — «они тут везде. Раньше светящийся мох покрывал все стены и потолки, а теперь...» Он поддел усохшую пластину маховища, она отломилась, треснув, как вафля. «Это тоже работа Мангиан. Маховища давали свет, очищали воздух, выделяли кислород. На миллионы лет. За такой срок что угодно выродится». «Новоприбывшим собраться у комендатуры», — залязгал голос в рупоре. «Пошли», — буркнул я. Нас встретило человек 10, оторванных от бура взрывных работ. Отдельно кучковались работяги в меховых одеждах. Я заморгал в уверенности, что меня подводит зрение, но нет, глаза не врали, то были не люди. Существа с нас ростом, все покрытые бурой шерстью, словно Чубакка из «Звездных войн», только не морды их отличали, а вполне себе гуманоидной физиономией. Не красавцы, ясное дело, но и отвращения, отторжения они не вызывали. Прикиды у гуманоидов были просты, как набедренная повязка. Все носили кожные шорты со множеством карманчиков и по паре широких поясов. «Эдик?» — позвал я шепотом. «Это кто? Тоже пришельцы?» «Нет, аборигены», — пришатнулся ко мне Лахин. «Цверги, так мы их называем. Уровень у них первобытный. Духовые ружья, огниво, горшки». «Я не понял. Неужто эволюция так быстро закрутилась, что уже и до разумных существ дошла?» «Да ну, куда там? Цверги — горилоиды, отдаленные потомки Мангиан. А те так и не выбрались из своих туннелей. Что-то у них с самого начала пошло не так, не по сценарию. Я целый месяц работал с одним палеонтологом, дядей Мишей. Вот его как раз похитили, привезли сюда. Дядя Миша сначала в позу стал, обижался, ни с кем даже разговаривать не хотел, но самому же интересно. Тут один разлом есть, и по нему вся история видна. Сначала мощный культурный слой, потом толстый пласт сажи, потом тонкая прослойка наносов. И снова эволюция в рост пошла. В общем, получается, что мангиане чуток запоздали. Планета не успевала вовремя ускориться, чтобы отойти на орбиту подальше. Местное солнце выросло в красного гиганта и спалило все леса и степи, уничтожило жизнь на суше. Миллиарды тонн сажи окутали мангу, ослабляя напор светила. А потом, когда закипели верхние слои океана, всю планету закрыли тучи. А потом? А потом они ждали несколько веков, когда же их звезда схлопнется в карлика. Представляешь себе жизнь десятков поколений в убежищах? Мангиане просто не могли не деградировать. Дядя Миша вообще был уверен, что в обратный путь, поближе к солнцу, уже к белому, мангу направили автоматы. Очень даже может быть. А жизнь? Что, она сама, что ли, восстановилась? Сама бы она просто не успела. Природе на это потребовались бы сотни миллионов лет, чтобы обратно из моря на сушу. Из той ухи, в которую превратился мировой океан, на просторы глобальной гари. Нет, тут и растения высаживали, скорее всего, и какие-то животные выращивались. Но, опять-таки, кто всем этим занимался? Мангиане? Или их долговечная техника, пережившая одичавших хозяев? «Разговорчики в строю!» — прикрикнул на нас комендант, толстый важный дядька в потрепанной форме. Расписавшись на куче всяких бумаг, он сунул весь ворох своему помощнику и сделал знак седому человеку в каске. «Принимай, Кузьмич!» Тот кивнул и в развалочку приблизился. Через полосицы света и теней, как во всяком подземелье, трудно было оценить возраст Кузьмича, но лет 60 ему стукнуло это точно. Его щеки покрывала неопрятная седая щетина, зато усы были подбриты прям-таки щегольски. Близко посаженные синие глаза, словно искавшие защиты у хрящеватого с горбинкой носа, смотрели прямо из прохладцы. Подбородок Кузьмича казался вялым, но лишь до той поры, когда сжимались губы, и челюсть выдавалась вперед в извечном порыве упрямства. «Значит так», — начал он свою речь, — «фамилия у меня смешная, Бунша, но все зовут по отчеству, Кузьмичом. Отрабатывать будете здесь. Как это строили?» — Бунша похлопал ладонью по капитальной стене. «Никто даже понятия не имеет, но в этой синей гадости полно редких земель. Всякого там Итрия, Эрбия и прочего Иридия. Наша задача — наковырять обломков побольше. Их, значит, отведут на фабрику, разотрут на мельницах и отправят на землю, вроде как концентрат. Вот и все». «И долго нам ковырять?» — послышался голос из толпы. «Год!» — усмехнулся Кузьмич. В толпе зароптали. «Или пару лет», — хладнокровно добавил Бунша. «Это уж как себя покажете. Будете нормально вкалывать здесь, безо всяких закидонов и вытребенек, тогда вас могут послать на дальний участок. Если повезет, там можно найти эти, как их, артефакты. Сдаете такую находку в комендатуру, и вам заменяют отработку. Отправитесь на ферму, на свежий воздух. Вот и все. Только не думайте, что на курорт попали. Зря, что ли, оргнаборы идут. Вон у меня в бригаде был полный комплект. И что?» Двоих упыри задрали, еще одна парочка решила дёру дать, и гвардия их задержала. Ну как задержала? Пустили длинную очередь, и всего делов. Еще одного мне всех жальче было. Главное, настоящий проходчик был. «И что с ним?» — напряженным голосом спросил Лахин. Кузьмич зловеще усмехнулся. «Каменюк и по башке, и ага, летальный исход. Так что каски не снимать, и популярно объясняют местные правила. Выполняешь норму до полудня – обедаешь, справляешься с делом до вечера – ужинаешь, а на завтра тебе и завтрак подадут. Не выполняешь – не справляешься, тогда и жрать не проси, не получишь. Кто не работает, тот не ест. Вот и все. Вопросы есть? Вопросов нет». Подозвав помощников, Бунша быстро распределил бомжей по бригадам. Он никого не выбирал. Отсчитает десяток душ слева направо и подзывает одного из помощников, забирая, мол, твои. Последний десяток с правого края, и меня в том числе, Кузьмич взял свою бригаду. Вместе со мной оказались Лахин и Полторашка. «В столовую», — сказал Бунша, — «обеденный перерыв. За мной». Тут все воспряли, да и я повеселел. Последний раз на земле ел. Столовая находилась неподалеку. Длинное приземистое сооружение, от которого накатывал весьма аппетитными запахами. Наша бригада оказалась первой и тут же заняла длинный стол, который принято называть монастырским. Я присел с краю. Терпеть не могу, когда кто-то сидит по обе стороны от меня. Что сказать? На первой подали борщ. Наваристый, с куском мяса, ни единой жилочки, сплошная мякоть. На второе было пюре с котлетой, а в большой кружке стыл компот. Такую каторгу и потерпеть можно. Другое дело, зачем терпеть? На что мне это все вообще сдалось? Нет, бродить по ТБ, разыскивая артефакты, это мне было крайне любопытно, но выполнять и перевыполнять план по добыче? Да идут они все туда. Долго ковыряться в зубах и отдуваться Кузьмич не позволил. Нажрались? Молодцы. Тогда вперед, вы же еще не наработались. «Вон ваши спецовки и каски. Давайте по-быстрому». Бунша привел нас в забой, к толстенной стене, изгрызенной так, что возвышалась всего на 2 человеческих роста. Вместе с людьми работали 2 цверга, выглядевшие забавно в касках. «Така», — сказал им Кузьмич, делая ударение на последний слог. «Сакатак, хте ката токошух, га такаткат». «Катакат, Кузами», — покивали цверги, надувая щеки совсем по-земному. Гордились оказанным доверием. Прикрепив новичков к опытным отработчикам, Бунш подошел ко мне. «Звать как?» «Александр». «Ты случаем не ксенофоб, Санек?» «В смысле?» «В смысле, что твоим напарником будет Тука?» «Тука, катте!» Здоровенный цверк отставил перфоратор и в развалочку приблизился, куда больше напоминая не гориллу, вовсе а худого медведя. «Тука, кат, Кузами!» Прогудел он, стукнув себя в гулкую грудину кулаком. «Тука, сах, катта, тока, ко, аэксанта!» «Тук?» «Тук, Кузами!» Тука развернулся в мою сторону, с любопытством меня разглядывая, и воздел правую лапищу, наверное, в транскосмическом жесте приветствия. Я не придумал ничего лучшего, чем протянуть свергу свою руку. Напарник все же. Тука даже пошатнулся от потрясения, если я верно распознал испытанные иномерцем эмоции, оглянулся на Кузьмича и как-то робко пожал мне руку. У него и пятерня была лохматой. «Александр», — представился я. Сверг замешкался, но понял и тоже отрекомендовался. «Тука». «Очень приятно, Тука». «Сэх токо те, Тука», — перевел, ухмыляясь Бунша. Вот так и состоялся первый контакт с представителем внеземной цивилизации. А дальше пошла работа. Тяжелая или очень тяжелая. Поболтать по душам с Тукой не получалось. Цверг, щеря острые зубы, налегал на перфоратор, набуривая дырки в стене, а я загребал лопаты обломки и перекидывал их в вагонетку. Маленьких электровозиков, которые бегают по штольным земных рудников, тут не было. Отработчики сами толкали вагонетку до приемного бункера. Не графья, чай. Часа через 2 Кузьмич скомандовал отбой. «Значит, так», — сказал он внушительно. «Самосвалов до вечера не будет, но норму на сегодня выдать нужно. Поэтому часик 3 отдохнем и выйдем на доделку». «А ужин как?» — с тревогой спросил Полторашка. «Не боись», — усмехнулся Бунша. «Накормим». И мы всей гурьбой потопали в поселок. Как оказалось, бригада Кузьмича занимала половину барака номер 5, куда даже крылечко вело, что выглядело немного странно. Неба-то не было над нами. Только свод исполинской трубы чуть отблескивал в вышине. Останкинская башня сюда точно не влезет, а вот Empire State Building впишется вполне. Перед входом в барак тянулась стойка с умывальниками. Сняв каску и повесив ее на гвоздик, я умылся и вытерся рукавом. Полотенец там не выдавали. У крыльца уже кучковались человек 5 половозрелых особей мужского рода, в возрасте от 20 до 50. Двое держались на особицу, пришибленные какие-то затюканные, зачморенные, зато трое колотили понты изо всех сил. Когда мы крушили стену, я что-то не замечал эту троицу в рядах передовиков производства. Судя по татушкам, все трое отсидели небольшие сроки, но держали себя с напыщенностью авторитетов. В одних штанах, синие от наколок, они играли накачанными мышцами, смолили сигаретки и цедили матерщину. Равнодушно скользнув по троице глазами, я поднялся на крыльцо и открыл дверь. Внутри было прохладней. Упарился я в своем термобелье. «Куда прешь?» — заорал один из троицы, небритый, коротко стриженный тип с очень тонкими губами. Словно их с рождения не было, а доктор прорезал рот с помощью скальпеля. Надо полагать, этот губастик метил в вожаки, чтобы держать зону. Обойдется. Я даже не обернулся на ор, вытер ноги и закрыл за собой дверь. Внутри блок оказался даже просторнее, чем я ожидал. Тут вместились 10 двухъярусных кроватей, куча каких-то ящиков, а у стены тянулся ряд шкафчиков. Ну, я не особо-то осматривался, пометую, что без губы наверняка рванет сейчас дверь, срочно требую сатисфакции. Будет тебе сатисфакция, дождешься ты у меня. Дверь, сколоченная из толстых досок, распахнулась, и внутрь, привечая меня и моих родичей самой гнусной лексикой, влез этот вор в законе. Глаза, как у бешеного таракана. «Ты чё, падла?» — прохрипел он. «Я тут гражданин-начальник». «Был!» — холодно ответил я и провел тот самый удар ногой, который Кириллович назвал йока-гири. «Йока-гири так йока-гири, спорить не буду. Главное, что очень способствует выбиванию лишнего дерьма из организма». Моя пятка ударила гражданина-начальника в грудь, прямо в то место, где была бездарно вытатуирована ногая женщина, привязанная к столбу на костре. Без губы с размаху ударился спиной о дверь и выпал наружу, скатываясь по ступенькам, а я осмотрелся и занял нижнюю койку справа. Здесь находилось окно, заделанное толстым стеклом и решеткой из арматурин, как в автозаке, а неподалеку стоял бидон с холодной водой. Набрав полную кружку, я попробовал, и мне понравилась вкусная водичка. За окном все успокаивалось. Блатные бушевали сдержанно, косясь на гвардейцев, реевших в отдалении. Зачморенные жались к крыльцу, а те от рабочих, которых я записал в нормальный, не спеша умывались. Кузьмич, заметив меня в окне, ухмыльнулся. Я почему-то сразу вспомнил Кирилча. И снова никаких эмоций, ни злости, ни жалости, ничего. Наоборот, я даже испытал стыдное облегчение. Фактор непреодолимой силы снял с меня ответственность за девушку и старикана. Вторым после меня зашел Лахин. «Привет», — жизнерадостно сказал он. «Видели мы, как отсюда одна... птица вылетела. Низко так парила. К чему бы это?» «К дождю», — улыбнулся я. «А можно мне наверх?» — показал он на второй ярус. «Располагайся». Тут повалила вся бригада, сразу стало шумно и тесно. Не выношу казармы общак, вот только никто меня не спрашивает о предпочтениях. Кузьмич первым залег, устроился, кряхтя на скрипучей койке, и сказал, подкладывая руки под голову. «Давайте, мужики, сразу договоримся, работать как полагается. Тебя, Димон, это касается в первую очередь». «А чего сразу я?» — набычился тот самый губошлеп. «А того!» — голос Бунши приобрел жесткость. «Я тут никого не прошу вкалывать и даже не требую. Мы просто идем и работаем как надо. А лодыри я буду отправлять к никчемушникам. Их в пустой ангар поселили. Будут дворы мести, воду качать и говно выгребать из мест общего пользования. Это куда легче, чем припахивать на обычном участке. Хотите такой жизни? Ради бога, шуруйте». Повисло молчание, а я ждал продолжения. Не похож был Кузьмич на ударника контруда, для которого выполнение плана закон, а перевыполнение честь. «Вы не подумайте чего», — проворчал бригадир, ерзая. «Я не для доски почета стараюсь. Хочу на дальние участки попасть, а туда можно только всей бригадой. Там, конечно, опасно и сложно, зато шаришься насчет артефактов. Там же город начинается. Найдем чего стоящего, переведемся к фермерам, еще и премию получим». «Я с тобой», — спокойно сказал лысый, разлегшийся напротив моей койки. «И я», — крикнул Эдик сверху. «Поддерживаю», — поднял я руку. «Да я че», — промямлил Димон, тушуюсь. «Я ничего». Его толстый румяный кент, похожий на розового кабана, прозванный Кощеем, ухмыльнулся. «Базара нет?» Глава 5. Совки. Отдохнули мы неплохо, кое-кто даже заснул. Меня дремать не тянуло, мыслей было столько, что в голове не умещались. Первый день на другой планете, засни, попробуй. Удивительно, но сознание раз за разом подкидывало сомнения в реальности происходящего. Все тщилось, бедное, представить реал, данный мне в ощущениях, розыгрышем или галлюцинацией, сном под гипнозом и прочей чепухой. Однако холодный интеллект спокойно отшелушил все эти глупые фантазии, постепенно примиряя меня с действительностью. Я нисколько не обижался на гвардейцев, учинивших оргнабор. Мне нравилось мое новое место жительства. А как подумаешь, что вокруг целый мир, необъятная планета, так прям дух захватывает. Ничего себе думаешь, ну ты попал. И никаких рефлексий, я даже как-то внутренне успокоился. Порталы, инопланетяне, вся эта дурацкая фантастика, от которой меня на Земле воротило, стала чем-то обыденным, как южный рынок в электростале или баба Анина дача. Человек привыкает ко всему. Мы, как те тараканы, уживемся хоть с динозаврами, хоть с пришельцами из космоса. Первые недели еще будем ходить с глазами по 5 копеек, а после всякие кудеса и диковины неразличимо сольются с серым фоном будней. Выработаем в себе новые привычки, анекдоты станем травить про негуманоидов или тирекса. Так и здесь. Под конец долгого перерыва меня самого потянуло закрыть глаза, и все окружающее поплыло, сменяясь фантазмами быстрого сна. «Подъем!» «Ну, разумеется. Ничего, вот вернемся со смены, я завалюсь спать. Наверное, здесь хорошо спится даже днем, за окнами вечная чернота. Лишь изредка скользнет свет фар или фонарик, и снова темень. Встаем, встаем, машина уже пришла». Вторым после меня встал полторашка. Потянулся и пошагал мимо умывальника, где я бодрил организм холодной водой. Утруждать себя мытьем он полагал странной причудой. Раньше я почему-то думал, что прозвище свое Колян получил за нежную любовь к пиву в бутылках по 1,5 литра. Оказалось, все куда сложнее. Это фамилия у него была такая, Полторак. Вот юмористы и связали два факта. Ополоснувшись, я двинулся со всеми на участок. И вскоре оценил преимущество нахождения именно в бригаде Кузьмича. Видать, Бунша был на хорошем счету. По крайней мере, мы сами шли на работу, а то вон по дороге ковыляли наши соседи, колонны по одному, а с обеих сторон шагали конвоиры. Шаг влево, шаг вправо. По-моему, эту картинку уловили многие, укрепляясь в верности своего выбора. Лучше уж с Кузьмичом и шачи, чем вот так, как заправдошние каторжане. «А ты чего без каски?» — обернулся ко мне Бунша. «Так мы же еще не пришли. Надень, надень». Я спорить не стал, натянул. Техника безопасности превыше всего. «А кстати...» «Кузьмич?» — начал я. «Можно вопрос?» «Хоть два», — фыркнул Бунша. Я заметил, что дверь в бараке запирается на засов только изнутри, то есть нас никто особо не сторожит. А зачем же тогда решетки на окнах от этих упырей? От них, гадов, кивнул Кузьмич и приподнял полу своей куртки. Я увидел кобуру у него на поясе, из которой торчала рукоятка Стечкина. Видишь? Еще у Туки скату по духовому ружью, они стреляют отравленными иглами. Ну здесь-то еще ладно, всех упырей повывели, а вот на дальних участках их хватает. Сверги говорят, что именно в этом, как его, ТБ помещается упыриная матка. Они как рой. Матка откладывает яйца, из них выводятся упыри-добытчики, упыри-охотники и упыри-солдаты. Добытчики – те мелкие и не шибко опасные, а вот солдаты – те еще твари. Маскируются так, что рядом пройдешь и не заметишь. Буквально на голом месте притаиться умудряются. А уж как они быстрые, да и силушки не обижены. Упырь может на четырех лапах бегать, а может и на двух, как мы, так что не доверяйся силуэту. «А почему упырь?» – поинтересовался Полторашка. «А он, как вурдалак, любит горло рвать и кровь хлебать, понял?» «Ага». «Кузьмич!» – донесся голос издалека. Все обернулись. К нам ленивой трусцой подбегали трое гвардейцев. «На вашем участке упыря видели», – доложил старший мордатый усатый, вытирая беретом потный лоб. «Комендант велел посторожить». «Понятно», – кивнул Бунша. «Лишних стволов не бывает». Переговариваясь, бригада вышла к участку, и мне сразу нашлась работа – загонять вагонетки на эстакаду и грузить самосвал. КамАЗ уже стоял под бункером. И опять загрохотали, засвистели перфораторы, залязгали вагонетки, заширкали лопаты. Думал, не управимся, но тут с соседнего участка пригнали ПДМ, и она нам здорово помогла. И 10 минут не прошло, а 20-тонный самосвал был загружен с горкой. Уморились все, и Кузьмич скомандовал. «Отдыхаем, через час загрузим еще один, и все». «Саня, Тука, Димон, разжигаем костры, будем ужинать». Тут уж все оживились. Я порубил ящик из-под взрывчатки, а Тука запалил костерок, ловко орудуя огнивом. Потом Эдик притащил целую стопку сухих, омертвевших маховищ. Костер загудел, и в его оранжевых языках проявились красивые зеленые прожилки. Четыре костра, затрещав один за другим, кое-как разогнали полутьму, а гвардейцы несли дозор, изредка посвечивая фонарями. Я подвинул к огню пустой ящик. Поинтересовался у Бунши, не закусит ли мной какая-нибудь мелкая живность. Кузьмич помотал головой. «Нету здесь жучков-паучков, букашек-таракашек», — сказал он, шевеля ладонями над языками костра. «Я имею в виду под открытым небом. Хотя водится одна интересная бабочка, и название у нее говорящее — вампирелла. Большая такая, с две ладони. Подлетает неслышно, как в твои волосы вцепится, не почуешь, а потом жвалами своими кожу тебе на шее просадит и начнет кровь пить. Видать, какую-то дрянь вкалывает, все без боли. Полстакана может запросто выдуть. А если таких кровососов десяток налетит? Помню, раньше люди в походе мерли от них, заснут у костров и думают, что все в порядке. А утром у их не добудешься, скончались от потери крови. Вот и все, так что поглядывай. Ну, потом, когда выберемся из этого чертова склепа». «Понял», — серьезно сказал я, — «спасибо». «Да чего там? А в этом чертовом склепе есть еще кто кровожадный, кроме упырей?» «Да черт его знает», — протянул Кузьмич. «Вон однажды целая бригада пропала, не здесь, на южных участках. Там весь этот ТБ наглухо перегорожен толстой стеной, не пройти, не проехать. И вроде некуда людям деваться, а их нет. Потом только приметили какие-то колодцы с липкой такой жижей. Теплая, главное, и пузыри из нее, буль. Может, какая гадость в этом киселе проживает. Вот всех и почикало». Тут к нам Эдик подсел. «Разрешите?» — шаркнул он сапогом. «Падай». «Говорят, ужин скоро», — сообщил Лахин, умащиваясь и поглядывая на Буншу. «Ужин — это хорошо», — протянул бригадир. «А ты давно здесь?» — поинтересовался я у Кузьмича. «Или это не принято спрашивать?» «Да почему?» — пожал тот плечами и хмыкнул. «Всю жизнь я тут, все 60 годков». «Да мы на Манге всего 10 лет», — удивился Эдик, и тут до него дошло. «Так ты что, из этих, из первопоселенцев?» «Из этих», — буркнул Кузьмич. Чувствовал, что не хотелось ему поднимать эту тему, но он себя пересил таки. «В общем...» «Вот ты», — обратился бригадир ко мне, — «ты же с этим их, с оргнабором?» «Ну да». «А когда ангар проезжали, видал кого?» «В ангаре?» «Да стояли там четверо или пятеро, по всему, видать, богатенькие». «Четверо, вся шобла», — кивнул Кузьмич. «Друзья давнишние, хоть и люди разные. Я как-то фотку одну видел, где они вчетвером. Снимок черно-белый, они там молодые совсем, все в этих цилинках. Ну, курчики такие были у студентов-стройотрядовцев. А теперь они захапали портал, и двое из них уже попали в этот список. Как его? Форс? Фоб? Форбс? О, он самый. У одного 2 миллиарда, у другого 6,5. Вот и все. Еще двое тоже не бедные, просто бизнесом не занимаются, в науке остались, портал этот изучают. Хоть никому на свете ничего про него не расскажут. Никогда и ни за что. А началось все не 10 лет назад, а еще после войны и в году, да как бы не в 51-м. Тогда в Красноярском крайкоме работал один головастый мужик. Хоть и молод был, но успел повоевать, до Берлина дошел, Красную Звезду заслужил. Данил Архипович, так его звали. Он тогда Норильском занимался и вообще Таймырским национальным округом. Люди ему верили, шли за ним. А на Таймыре легенда там ходила одна, про дверь в скале. Нганасан ее рассказывали, абориген тамшний. Дескать, жил-был один охотник, и звали его Кайкумуо. Пошел он однажды по следу волка, а тут пурга. Укрылся Кайкумуо в огромной пещере, огонь развел. Видит, ворота в скале, да со знаками всякими непонятными, с узорами и с отпечатками. И четырехпалая рука выдавлена, и шестипалая, у которой как бы два больших пальца в разные стороны торчат, и обычная пятипалая. Вложил Кайкумуо свою пятерню в тот след, ворота и открылись. Лес за ним, свет и тепло. Шагнул туда охотник, а с той стороны такие же ворота стоят, и те же ладони выдавлены. Приложил он руку и вернулся обратно. Но ненадолго. Ушел Кайкумуо в теплую страну и только через год вернулся. И жену свою подарками одарил, и детей, и родителей. Потом опять ушел и не вернулся больше. Вот и все. Загорелся Данил Архипович, решил проверить, а не взаправду ли все о Фалафуту наговорено, о тех самых каменных воротах. И убедился. Кайкумуо не врал. И что делать? Я потом разговаривал с Архипычем. Он уже старый был, но в памяти все держал. Рассказывал, что собирался обо всем доложить самому Сталину, а в 53-м вождя инсульт хватил. Сволочь же эта плешивая, морда хрущевская, целые сутки никого к Иосифу Виссарионовичу не подпускала. Так и не помогли врачи, а Власика, надежного охранника Сталина, еще раньше удалили. Вот и все. «Вы сталинист?» — ляпнул Эдик. «Сатанист!» — буркнул Бунша недовольно. «Напридумывали словечек разных, лишь бы память о человеке испоганить». «Да я ничего против Сталина не имею», — стушевался Лахин. «Просто репрессии эти». «Милый!» — ласково протянул Кузьмич. «Да Сталину памятник надо ставить за то, что не позволил тем самым репрессиям раскрутиться, что осаживал самых прытких. Ладно, не об этих помоях политических речи, пусть их либералы сами лакают, у них языки длинные. В общем, Данила Архипович затеял дело опасное, но важное, стал переселять на мангу людей. Геологов, нефтяников, горняков, врачей с учителями, инженеров, строителей, да всех. Кстати, саму планету называли тогда Моунга, так по-нганасански, малость с синецким акцентом именовали Землю. Это вы потом все перекрутили и напридумывали, будто целый мир в честь плода манга назвали. Ну да, на закате краски такие, что похожи на манговый сок. Блин, опять я отвлекся. В общем, стали мы тут жить-поживать да добра наживать. Расплачивали за все советскими деньгами, и милиция у нас тут была, и два совхоза. А Данил Архипович все крутился, все сновал отсюда на землю и обратно. То учебники завезет, то сапоги, то буровые коронки. А в Москву ехать да все рассказать не решался. Говорил, что вокруг Брежнева слишком много троцкистов собралось, вроде того же Хрущева. А Горбачев и вовсе предателем оказался, врагом народа. А потом, когда Норильский комбинат отдали олигарху, Фалафуту вообще закрыли. Кузьмич хмыкнул и поглядел на Эдика. «Ты, когда меня первопоселенцем назвал, запнулся слегка», — проговорил он, усмехаясь. «Небось, другое, что сказать хотел, а? Совком назвать?» «Да я...» — даже в свете костра было заметно, как побурел Лахин. «Да ладно», — отмахнулся Бунша. «Совок так совок. Правильно нас так прозвали. Советские мы. Были ими, останемся. Знаешь, что такие совки?» Это те, кто Уралмаш строил и целину поднимал, кто в войну на передовой фрицев бил, кто в космос летал и кто первую внеземную базу создавал. Здесь, на Манге. А теперь меня за то, что совок сюда загнали на каторжные работы. И вот такая перестройка, мать ее, ети. Кузьмич поиграл желваками и вздохнул. Сам, конечно, виноват. Не надо было сразу же за оружие хвататься, с умом следовало действовать. Ладно, замнем для ясности. Данил Архипович в 2008-м помер, завещав разблокировать Фалафуту, которое вы сейчас порталом зовете, и связаться с новым президентом России. Тогда, правда, Медведев в Кремле сидел, с ним связываться не стали, ждали, когда Путин вернется. А тут у нас самих открыли. Помнишь, Сань, ту четверку в ангаре? Это они и есть папы-основатели. Они в тот самый год на Таймыр двинулись, взяли отпуска и вперед. Каменные ворота искать. Один из тех четверых по паспорту, как и ты, Александром был, Саней, то есть, а настоящее его имя было Сенуме, Инганасан он. В общем, нашли они Фалафуту, вот и все. А там, с теми воротами, вот что получилось. Сам портал, он как бы вделан в ровную такую плоскую скалу внутри пещеры. На самом портале такие штыри имеются, как бы шпеньки толстые, а в скале отверстия под них. Вот он в целик-то и вставлялся. А когда четверка наша отыскала пещеру, портал там еле держался. Отошел он от скалы на метр, половину шпеньков наружу. От землетрясения разошлись, наверное. Но наш квартет сообразил все мигом. Залезли они в кредиты, заказали кран и кое-как дотащили технику до пещеры. Выволокли оттуда портал, проверили, работает, и перевезли в Дудинку. Там погрузили на баржу, сплавили по Енисею, а по железной дороге доставили под Москву. Арендовали ангар на заброшенной промплощадке. Дальше им просто повезло. Мы-то еще в 60-х нашли на Манге нефть. И качали ее, и заводик поставили бензин с соляры гнать. Сначала-то четверка решила лес стреливать, чтобы с нами не цапаться. Лесопилку туда, сюда то есть затащили. Ну разве сравнишь древесины и нефть? Вон выйди к путям и считай цистерны в составе. Отсчитал 5 штук. Это цена Мерседеса. Вот и все. Конечно, никто им просто так отдавать нефтепромыслы не собирался. Но, как всегда, нашлись предатели. А когда все закрутилось и деньги валом пошли, наши сотнями стали продаваться проклятым империалистам. Нет, я их понимаю и не осуждаю. У кого-то семья, дети, жить-то как-то надо. А кто был не согласен, те в леса ушли. С боями. Живут далеко на севере, где джунгли кончаются, а начинаются степи и озера. Или на запад переселялись целыми караванами, уходили за третий, за четвертый хребет. Искали, где бы им прописаться, чтобы никто их не трогал. А я, можно сказать, бродяжничал. Ходил на север, ходил на юг, поднимался на лодке по Геру. В Новой Ялте меня опознали как террорист и суда этапировали. Вот и все. Я подумал, что Кузьмич многого, очень многого не договаривает, но промолчал. Бунша и так разоткровенничался, не стоило его и дальше колоть. Придет время, сам все расскажет. «Хотите верьте, хотите нет, но я вам завидую», — серьезно сказал Эдик и встрепенулся. «А видали вы купольный город у одиноких гор?» «Видывал, видывал», — усмехнулся Бунша. «Здоровенный такой купол, с километров поперечники, прозрачный. Ворот там нет, а внутрь надо было через маленький такой лабиринтик попадать». «Так вы и внутри были?» — охнул Лахин. «А как же, захаживал, ночевал там. Тут лабиринт с каким-то секретом, не пропускает снаружи воздух, что ли. Совсем другие запахи, внутри растения всякие. Я таких нигде больше не видел. И дома странные, на грибы похожи или на волчки. А самое удивительное, не пустой он тот город. Никого там нет, тишина полнейшая, но везде чисто, на дорожках ни одной хвоинки. Будто какая сила за порядком следит». «Здорово». «Здорово», — хмыкнул Кузьмич. «Что город? Ты вот про цитадель слыхал?» «Кто ж про нее не слыхал?» «Я не слыхал», — сказал я, и оба Лахин с Буншей сильно оживились. «Что за цитадель?» «О-о-о», — затянул Кузьмич, — «цитадель — это мечта любого здешнего сталкера. Кстати, папа-основатель обещают сразу выдать миллиард тому, кто эту цитадель найдет. Так-то. Первым ее нашел тутошный Магеллан и Колумб, Клишин его фамилия. Было это лет 8 тому назад или даже раньше. Клишин первым поднялся по Геросу, добирался до равнины за одинокими горами, выходил к Большому озеру, это там дальше, на севере. Слабость у него тоже была, любил он выпить. И вот как-то по пьяни рассказал об одном месте. Туда, дескать, ведет прямая широкая дорога, прям под джунглем, а потом видишь, как Эдик выражается, циклопическое сооружение. Вроде как крепость, только все там давно мертво, и орудия всякие, и все, короче. Все, кроме одного. Госпиталь продолжает того». «Функционировать», — нетерпеливо договорил Лахин, перехватывая инициативу. Клишин рассказывал, что там звучит голос, что он спрашивает его, как всякий доктор, и вылечил ото всех болячек. Только там не госпиталь и вообще не медцентр. В цитадели не лечат, а восстанавливают. Принесешь туда тяжелораненого, поставят на ноги, притащишь раскуроченный компьютер, починят, как новый станет. Дерево засохло, оживят. «Так и я о том же», — перебил его Бунша. «Только никто Клишину не поверил. Тогда он уговорил одного инвалида, одноногого и однорукого, на лесопилке укоротили, и отвел калеку в цитадель. Через неделю вернулись оба, у каждого по две руки, по две ноги, а Клишин еще и от алкоголизма вылечился. Поверили. Неделю спустя нашли Клишина мертвым. Пытали его и паяльником, и... Большой был набор инструментов. Вот и все. А калека бывший сбежал, в лес ушел. Вот с тех пор все тут цитадель ищут, а найти не могут. И самолеты искали, и так, да все бестолку». Я задумчиво кивал, стараясь не глядеть в огонь. А то потом, когда в темноту глянешь, не увидишь ничего. И никого. Рассказ про цитадель был занимателен, вот только я опять не поверил Кузьмичу. Финтил он чего-то. Уж коли совки тут больше полувека обретаются, стало быть, разведали все вокруг. И уж то, что от циклопическое сооружение точно не пропустили бы. И я сделал еще одну зарубочку в памяти. Неторопливый разговор у огонька расслаблял, и не только меня. Трое гвардейцев за соседним костром тоже утратили бдительность. И когда над пустыми ящиками вздыбилась кошмарная тень, их осталось двое. Тень мгновенно изогнулась, материализуясь в пляшущем свете. Больше всего явившаяся из мрака тварь напоминала оборотни из ужастиков. Могучее чешуйчатое тело, когтистые лапы, зубастая пасть, жуткие буркала. «Упырь!» — заорали у дальнего костра. А упырь уже выбрал жертву. Ляскнув пастью, он перекусил шею гвардейцу, сидевшему спиной к нему, и чихать он хотел на огонь. А вот товарищи погибшего сплоховали, отложили автоматы в сторонку, чтобы не мешали поглощать сухпай. Сидели придурки, раскидав свой рацион, и шарили руками по синей пыли. А я уже был на ногах, какой-то рефлекс во мне сработал, что ли. В два скачка я оказался около калашей, упал на колено, хватая и вздергивая ствол. Короткая очередь в морду упырю отбросила тварь в темноту. Перекинув еще один автомат икавшему охраннику, я обежал костер и добил шевелившуюся вурдалака. Икавший как сидел, так и сидя открыл огонь в темноту. «Чего ты патроны тратишь?» — заорал я на него. «По видимой цели стреляй». «Пуга и нуть!» — прояснил он свою тактику. «Лучше посвети». Икавший послушался и схватил фонарь. Прыгающий луч обежал огрызки стены, глыбы, каменные крошу. «Никого». Лишь тогда я склонился над пострадавшим. Шея разорвана, но крови из артерии пролилось подозрительно мало. Видать, не зря пристреленную мной зверюгу упырем назвали. Хлебнул скотина кровушки. Кобура на поясе мертвого охранника была расстегнута, а пистолет рядом валялся. Выпал, видать. Я узнал Гюрзу, и не спрашивайте меня как. Пистолетик убойный, за 100 метров просаживает лист стали в 5 мм толщиной. И защита от дурака на нем стоит удобная, аж 2 предохранителя. Кнопка клавиши первого располагается на тыльной стороне рукоятки. Стоит ее рукоятку эту плотно хватить ладонью, и он отключается. Второй предохранитель не дает нажать на спуск. Его кнопка находится на спусковом крючке и выключается указательным пальцем. Мигом сунув пистолет за пояс, я тут же запасные обоймы позаимствовал. 200-м они уже ни к чему, а мне могут пригодиться. Тут подбежали патрульные. «Ушел!» — крикнул усач в широкополой ковбойской шляпе. «Свай!» — лили его. Усатый посветил, ругнулся, увидав груз 200, мутюкнулся еще разок, узрев оборотня. «Ты его?» — обернулся он ко мне. «Я его». «За это спасибо», — проворчал усач. «Калаш только верни». Я протянул ему автомат, а про Гюрзу он не спрашивал. Где-то с другой стороны участка разок-то такнул автомат. И все стихло. Тут же показались жертвы оргнабора. Из-за вагонеток выполз без губы и независимо отряхнулся. Его подельники уже налюбовались видом убитого чудовища, отошли подальше от границы темноты и света, а Димон боязливо приблизился. Глядел с очень серьезным выражением лица, потом, повернувшись идти, выразился. «Я таких в кино видел». А вот я углядел другое, смутное пятно за его плечами. Я все это время избегал смотреть на огонь, поэтому заметил ночного хищника. «Падай!» — рявкнул я, выхватывая Гюрзу. «Надо отдать должное Димону». Рухнул, как подкошенный. Из темноты тут же вырвался знакомый силуэт. Упырь, вскидывающий лапы с выпущенными когтями, и напоролся на пулю. Рывок бестии почти погасил ее убойную силу, а вторая пуля добила тварь. Издав низкий рык, упырь повалился, придавливая Безгубова. Тот завизжал и сам лел. Послышался топот, это спешили давешние гвардейцы, уносившие 200-го, и сразу 3 фонаря осветили чешуйчатую тушу упыря. «Еще один?» «Смотря который», — пояснил я, отдуваясь. «Тот, что сверху сдох, тот, что снизу не должен». Служивые вдвоем откатили труп чудища, вызволяя помятого, но живого и здорового губошлепа. Залитый кровью мочой упыря, без губы, мне кажется, был даже рад такой маскировке. Что-то мне подсказывает, он и сам напрудил со страху. Сотоварищи увели Безгубова отмываться, а я вернулся к своему костру. Эдика не было, а Кузьмич, похоже, не покидал облюбованного ящика. «Ну ты даешь», — покачал он головой и кивнул на мою робу, под которой едва проступал Гюрза. «Разжился?» «Пригодится в хозяйстве», — проворчал я. «Это правильно», — кивнул Бунша, засовывая свой пистолет в кобуру. А я подвигал плечами, руками, прогнул спину. «Устал я чего-то?» «Аппетит не пропал?» — поинтересовался Кузьмич. «Ну уж нет». Бунша подошел к свету и вытащил мешок, набитый не то кочанами капусты, не то футбольными мячами. Было похоже. «Пора подкрепляться», — сказал он. Кузьмич вынул из мешка пару пупырчатых шаров и постучал ими друг о друга. «Наш ужин», — объявил он. «Это вот плод мясного дерева, а этот хлебного. Не того, что на земле растет, я тебе не пробовал никогда. Все здешнее. Кладешь брод в костер, через полчаса каравай готов. Вот и все». «А мясное дерево?» — полюбопытствовал я. «Что-то типа соевого мяса?» «Чистая говядина», — высказался Кузьмич, — «или свинина. Тут от сорта зависит», — расширял он мой кругозор. «На юге, если по берегу от Усть-Героса идти к Новой Ялте, растут махи со вкусом курицы или какой-то иной птицы». «Махи?» «Мах по-монгольски будет мясо», — объяснил бригадир. «Понятно». Бунш рассмеялся. «Ничего ты еще не понял, но за день ни хрена не уразуметь. Я тут сколько лет толкусь, и то. Дикие махи растут в радиусе 300 километров от Нового Киева, дальше их не встретишь. Видать, не зря все 4 портала у Нового Киева стоят. Место там какое-то особенное, пришельцами излюбленное. Вопроса нет. Это все пришельцы, какие развели, и наверняка гуманоиды, вроде нас. А мы, стало быть, пользуемся. Махи с бротами трескались, напуская манящие запахи. И скоро вся бригада собралась вокруг, предвкушая пиршество. Бунша выкатил два обгорелых шара. Они лопнули посередке, как орехи, и распространяли дивные ароматы свежеиспеченного хлеба и шашлыков. Я чуть слюной не подавился. Брод, пока пекся, верхнюю скорлупу выдавила разбух, образуя каравай в форме толстого гриба. Я отломал кусок горячего дымящегося хлеба, а Кузьмич, ловко орудуя ножом, вырезал неизрядный ломоть мяса. «И солить не надо», — сказал он, откусывая. «Вкусно», — еле выговорил полторашка с набитым ртом. «Да кто б спорил. Правда, доедать нам пришлось на ходу. КамАЗ вернулся под погрузку». Вернулись мы поздно, усталые, но сытые, и сразу завалились спать. Тука полез на чердак к своим, но меня уже ничего не интересовало. Ни свои, ни чужие. Глава 6. Дальний участок. Подъем скомандовали в 7 утра, а я поспать люблю. Впрочем, меня утешало одно обстоятельство. На Манге сутки длиннее, где-то 25 часов с копейками. Так что можно было сказать, что встал я в 8. Спалось мне на новом месте не очень. Кто-то храпел, кто-то стонал, да и спина с непривычки побаливала. Даже когда наступала полная тишина в блоке, шум накатывал снаружи. Самосвал проезжал, пол толкался, а вскоре и воздушная волна доходила. Это взрывники трудились, варварски разваливая заброшенные горизонты. Я сел и потянулся, зевнул как следует. «Вставай, проклятием заклеменный!» Оделся, умылся, позавтракал. Каску на голову, намордник, респиратор, сами знаете куда. И шагом марш. С утра я был не в духе. Снилась всякая хрень, да еще вся эта через полосицы вокруг. Вот что мне доставало сильнее всяких инопланетных диковин. Дурацкая, идиотская смесь земного с внеземным. ТБ и КамАЗы, цверги и бомжи. Все это совершенно не стыковалось между собой, не сочеталось никак. По-хорошему, если, то я сюда должен был прибыть на космическом корабле, высадиться и что-нибудь эдкое чеканное изречь, потом бродить вокруг с важным видом и собирать образцы. А я эти самые образцы ломом колупаю, чтобы хитрозадый дядя, прихватизировавший портал, рябчиков с ананасами трескал. Надо ли говорить, что я желал ему подавиться? «Все здесь», — осведомился Кузьмич, оглядывая понурых отработчиков. «Пошли». И мы потопали, шаркой и односложно переговариваясь. «Ты чё?» «Я ничего». «Ну и все». Хорошее настроение не наблюдалось ни у кого. Да и какой позитив мог быть у каторжанина? Когда мы добрели до забоя, то туда же, светя фарами, подъехал приземистый ПДМ, сходу опуская ковши, нагребая породу. А тут и Хова, китайский самосвал, подали. И пошла работа. Вся следующая неделя слилась для меня в череду монотонных, однообразных и скучных действий. Я спал, я ел, я отправлял естественные надобности. Я работал, а между этими деяниями ходил туда и обратно. На участок из участка, в столовую из столовой, в блок и из блока. Медленная, унылая карусель. Уставал я до того, что никаких мыслей не возникало вообще, даже о еде думалось редко. Руки за столом тряслись так, что приходилось подносить судок с похлебкой к самому рту. Из ложки все расплескивалось. Но постепенно я входил в норму, организм свыкался, и я втянулся понемногу. Так прошел месяц. Жизнь на зоне налаживалась. Мы уже, как в первый день, собирались у костра, пекли махи, даже анекдоты травили. Эдик, которому доставалось больше всех, чуть ли не лекции нам читал, и все слушали. А что делать? Телевизор йог, даже радио отсутствует, и в смартфон не уткнешься, связи нет. Оставалась нам одна лишь роскошь – человеческое общение. Порой Кузьмич не выдерживал и начинал спорить с Лахиным. Тогда все это вовсе реалити-шоу выходило. К середине января мы уже настолько поднаторели, что я, к примеру, подменял Туку за перфоратором, а пару раз даже поводил ПДМ, устраиваясь в ее странной кабине. Там машинист сидит как бы боком. Комендант был доволен нашим ударным трудом и где-то к началу февраля отправил кузьмичевцев на дальние участки. Исполнилась мечта идиотов. Утром нас никто не будил, и мы проспали аж до 8 часов. Лениво собрались, сходили на завтрак, и лишь тогда дождались вахтовки Нефас, почти новый, но малость помятый и подранный. Все окна в кабине и кунге были усилены листами металла с амбразурами, заделанными толстыми стеклами, из тех, что используются на машинах инкассаторов. Удивительно, но ни одного гвардейца, сопровождающие нам, не дали. Не нашлось дураков конвоировать идиотов. Дальние участки располагались всего в каких-нибудь 60 километрах к северу, но чем дальше, тем опаснее были места, а больше всего пугала полная неизвестность. То невеликое знание АТБ, которое имелось, было оплачено десятками жизней разведчиков и изыскателей, и никто особо не стремился сгинуть во имя науки. Импровизированный рудник, устроенный миллиардерами-вандалами, расширялся от Патрубка на север в сторону Мэнгианского города. Сначала шла зачистка, на всех горизонтах истреблялись вредоносные формы жизни. Стрелки зачищали территорию километра на 2-3 к северу, после чего изыскатели брали пробы, подходила техника, и отработчики начинали крушить стены и перекрытия, начиная с верхних ярусов и кончая самыми нижними. Ближе к Патрубку все уже было выработано, вплоть до самой трубы, материал, который не поддавался ни алмазной коронке, ни взрывчатке. А вот дальние участки находились уже в самом городе, заброшенном миллионы лет назад. Там добывали артефакты. Уж не знаю, что могло сохраниться за миллионы лет, но, видать, было чего искать. «Садимся», — скомандовал Кузьмич, первым влезая в вахтовку. Я поднялся следом и присел у окна, вернее, у окошка. Рядом плюхнулся Эдик, продолжая болтать с полторашкой. «Господи, да какие там чудовища?» — фыркал он. «Большие животные просто не выживут в условиях ТБ». «Чего это?» — сопротивлялся Колян. «Того это!» — пробурчал Бунша. «Им тут жрать нечего». «И именно!» — просиял Лахин. «Мангиане еще миллион лет создали тут свой биоциноз. Ну, это как бы совокупность живых организмов, которые поддерживают друг друга». «Ну, как бы жрут друг друга», — ухмыльнулся Кузьмич. «Не, ну почему сразу жрут?» — возмутился Эдик. «Мхи, лишайники, ночники, то есть искусственно выведенные растения, способны жить без света, на хемосинтезе, создают ту биомассу, которую потребляют животные. Животные выдыхают углекислоту и создают удобрения», — назидательно поднял палец Бунша. Димон хихикнул, а Лахин лишь рассеянно взглянул на бригадира. «В общем, тут свой круговорот воды, обмены веществ и всего такого прочего. Беда в том, что за миллионы лет вся эта флора и фауна подвергалась мутациям, и их эволюция зашла далеко, создавая, мягко говоря, опасные и вредные формы. Но представь себе, что ты на даче лучок выращиваешь, картошечку, кур держишь, а потом раз — и пошел естественный отбор. Картошечка стала ходячей и съела петуха». «А хищные помидоры напали на лучок», — подхватил Кузьмич. «Но петрушка натравила на них огурцы, и они друг друга покрошили в салат». Бригада засмеялась, тут и вахтовка тронулась. Я сразу прижался к окошку. «Хоть что-то новое увижу». Правда, поначалу никакой новизны не заметил. Машина шла широким проходом, то между стен с редкими проемами, то их сменяли могучие пилоны, как на станции метро. Зато здорово посветлело. Маховища работали на совесть, а среди колонн или в провалах стен хватало вьющихся растений, фосфорицировавших в темноте, словно какую-то лиану облепили скопища светлячков или крошечные лампочки, как на елочных гирляндах. И что-то шмыгало в отдалении, пряча их в зыбкой тени, или мне это только показалось? Машина свернула и выехала на пандус, вознесший нас на пару горизонтов вверх, в стрижневой коридор, широкий, как проспект. От него часто отходили поперечные проходы, и в них тоже что-то шастало. Нефас неожиданно затормозил, и в свете фар промелькнуло что-то живое, мокрое и блестящее, размером с собаку, но больше смахивавшее на рептилию, хвостатую со скрюченными лапами. Мерзкое создание вовсе не собиралось удирать. Резко подпрыгнув, тварь бросилась на грузовик, распахивая зубастую пасть. Сверкнули ряды острейших зубов, похожих на стеклянные иглы. Водитель был опытный, сразу газанул, и вахтовка сбила бестию в прыжке, ударив бампером. Правое колесо слегка подпрыгнуло, и машина покатила дальше. «Они охотятся, как тето, стая», — сказал Тука. «Там еще», — завопил Эдик, — «вон, видите?» «Я видел. Вдоль стены скакали такие же зубастики, то и дело оборачиваясь к машине, лязкая пастями. Похоже, что они охотились на нефас. Тут нас спасло появление еще одного существа, похожего на гигантского моллюска или слизня, медленно сползавшего по гладкой стене. Попав в свет фар, моллюск рефлекторно свернулся в клубок и шлепнулся вниз, как раз под ноги нашим преследователям. Зубастики налетели на слизни по инерции, смешались и начали рвать его на куски, жадно заглатывая трепещущую плоть. «Вкусный, только горький», — прокомментировал Тука. «Надо варить, долго-долго». А самые умные из зубастых даже не стали бросаться в погоню за твердым и невкусным грузовиком. Они пировали позади, терзая своего сбитого собрата. Их ожесточенное копошение было хорошо видно, а порой доносился противный визг. «Приветливые тут места», — сказал я. «Тихие, спокойные. Курорт». И тут что-то мелко забарабанило по крыше. «Не может быть», — удивился Эдик. «Дождь? В ТБ?» Но в свете фар сверкали тонкие струи воды и частая капель. Шумом подняв брызги из глубокой лужи, вахтовка одолела еще один пандус, и мы выехали на обширную площадь, уставленную, как попало, громадными емкостями, малость оплывшими, словно подтаявшими или оплавленными, больше всего имевшими сходство с бочками. «Моя знать», — сказал Цверк с важностью Чичерони. «Водососы Тето, они, как Тето, разводить водоросли в себе, много-много, они их», — Тука изобразил всасывание зубами. «Отцеживают?» — подсказал Эдик. «Так», — кивнул Цверк, — «сойдите есть». Над одними вазами клубился редкий пар, у других через край бежала вода. Она растекалась по площади и сливалась в трещины. На этом горизонте маховища светились настолько мощно, что хоть газету читай. Пушистые бугры, выраставшие в этой сырости прямо на дороге, показались мне чем-то вроде лишайников, наросты которых я видел на обычном участке. Но это оказались не растения. Мохнатые вздутия, отливавшие желтым и оранжевым, медленно отползали, трясясь и покачиваясь, как верблюжьи горбы. «Упырь! Упырь!» Между вазонов в самом деле мелькнула сутулая фигура. Оглядываясь на машину, тараща свои жуткие бельма, упырь подскакал к ближайшему бугру, схватил его передними лапами, оторвал от пола. Потянулись, истончаясь и лопаясь нити, и дунул прочь, стоя, удерживая свою добычу. За окном шла обычная жизнь, и я стал лучше понимать свергов, покинувших сии негостеприимные места. Под открытым небом житье куда привольнее. «Город», — негромко сказал Кузьмич, и я прильнул к окну. В сумрачном свете виднелись круглые здания башни, как давешние пилоны, подпиравшие верхний горизонт. Дома выстраивались строгими рядами, занимая все видимое пространство. Проемы дверей я видел, а вот окон не заметил. «Каково это, прожить здесь всю жизнь?» — покачал головой Эдик. «Понимаю, что тогда мангианам ничего здесь не угрожало, но все равно. Всю жизнь в вечных сумерках, как в Дантовом лимбе. И точно знать, что и дети твои, и внуки обречены влачить существование в этом убежище. Ужас!» «Погляди, о, на тот дом!» — посоветовал я ему. «На какой? Где фреска? Или это мозаика? Неважно, видишь? Ух ты!» Вахтовка даже притормозила, будто водитель чувствовал наше желание рассмотреть картину. Неизвестный художник всю стену дома покрыл натеками чего-то твердого на вид, что издали воспринималось как мазки. Изображение было ярким и каким-то жизнерадостным, что ли. Мангиане здорово походили на людей, только были потоньше в кости, повыше, поизящнее. Голубоватая кожа хорошо сочеталась с белыми или пепельными волосами, уложенными в причудливые прически. Мангианки, не обремененные одеждами, стояли по колено в цветах. С маленькой грудью, с длинными стройными шеями, гибкие они воздевали руки к ласковому оранжевому солнцу, сиявшему с синего неба. Маленькие голыши тоже тянулись к свету ручонками, а мужчины в легких накидках стояли в сторонке, в тени деревьев с плоскими кронами, спокойно и гордо улыбаясь. Я коротко вздохнул. Нефас медленно сворачивал в проход, и нашим глазам предстала вся картина целиком. Это был триптих. Левая его часть источала радость, а вот средняя вселяла страх. Там над сагбенными фигурками, вытягивающими руки в жесте защиты, полыхал огромный красный шар, змеившийся протуберанцами. Его свет был губительным и жестким, убийственным, несущим смерть и горе. А потом открылась правая часть триптиха. Мангиане стояли на пустынной земле с наметами пепла и сажи, робко взглядывая на непривычное им солнце, крошечное и белое. Но уже пробивались первые ростки, и на лицах, прикрытых ладонями от света, распускались неуверенные улыбки. Вздыхая, я украдкой посмотрел на Туку. Цверк просто прилип к окошку и глядел с благоговением. Когда грузовик миновал триптих, Тука с неохотой оторвался и сказал мне: «Моя видеть, предки походить на хомо, очень-очень». «Раньше ты видел такие изображения?» — поинтересовался Эдик. «Моя видеть такое в святилище?» — ответил Цверк. «Я подумал, что Тука и его однопланетники потому и не воюют с людьми, что мы напоминаем им предков». «Ты тоже похож на них», — сказал я. «Я лохматый, как зверь», — серьезно ответил Цверк. «Они голые, как вы». «А тебе известно, Тука, что у хомо есть такая болезнь — гипертрихоз?» — медленно проговорил Лахин. «Хворь это очень редкая, но иногда люди ею болеют, и все их тело покрывается шерстью». Цверк был потрясен. «Правда?» — выдохнул он. «Правда, Тука», — сказал я и показал Эдику большой палец. «Молодец!» — повысил самооценку аборигену. Грузовик, между тем, выехал на круглую площадь, окаймленную все теми же круглыми домами, только слепившимися боками, как пельмени в пачке. Четыре прохода вели на площадь по осям восток-запад и север-юг. На площади горели два или три обычных фонаря на стойках, и даже встречающие вышли, двое с автоматами. Урал затормозил и остановился. «Поезд дальше не идет», — пробурчал Кузьмич. «Выходим». Опять у Бунши настроение испортилось. Так бывает, когда стремишься к чему-то, добиваешься, а когда достигаешь желаемого, испытываешь разочарование и досаду. А стоило столько сил и времени тратить на ерунду. «Стой», — придержал меня Кузьмич, — «без оружия не выходить». Он открыл ящик, лежавший в проходе, и достал оттуда новенький калаш. «Держи». Я проверил, заряжен ли, и поставил автомат на предохранитель. Откуда узнал, как это делается? А я почем знаю. Руки, видать, помнили, что да как. Когда мы вышли на площадь, встречающие в развалочку приблизились. «Даров, Кузьмич!» — воскликнул огромный человечище с бородой-лопатой, шеей шире головы. «И ты к нам?» «Не все ж тебе одному хабар грести», — парировал Бунша. Огромный грулка захохотал и с размаху шлепнул своей пятерню о бригадирскую ладонь. «Гляди, Кузьмич, вот с того краю дома проверены, двери мы уже навесили, осталось только свет провести. Генератор захватили хоть?» «Обязательно. Ты лучше скажи, коротышка, где вы сейчас шарите, чтобы на ваши морды не натыкаться?» Коротышка хохотнул и обвел рукой западную часть площади. «Мы вон в тех кварталах роемся, а вы можете на востоке искать. Если хотите, на севере. С востока тогда начнем. Ну что, здесь окон нет, я уже понял. А двери? Они тут вообще не закрывались?» «Да не, были тут двери. Такие, мембраны полупрозрачные. Я так понял, что они то стягивались, то лопались, когда пропускали хозяина или гостя. Так когда это было-то? Кое-где еще попадаются ошметки, но вы их собираете. Научники все еще поднадеются понять, как эти перепонки работали. А мы однажды даже целую нашли». «Да ну, целую. Я тебе говорю», — с силой сказал коротышка. «Только посередке дыра такая была овальная. Но мы ее сфотали, а через секунду она рассыпалась в пыль. Да, а фотик взяли?» «Взяли, взяли. Ну тогда заселяйтесь». «Вот спасибо», — сказал Бунша, напуская яду в голос. «И пошли мы заселяться». Все были взбудоражены и постоянно вертели головами, словно хищников высматривали. Кузьмич каждому по 103-му выдал, так что мы шли как взвод автоматчиков. Дом, вернее бункер, который мы выбрали для проживания, стоял с краю восточного прохода. Обычный для мангиан треугольный проем был грубо разломан в обычный квадрат и укреплен каркасом из уголков. На каркас навесили металлическую дверь с крепкими засовами и амбразурой. «Дот! Тука, Саня, пробегите до верху, проверьте, не забежал ли кто». «Понял», — сказал я и махнул рукой сверху. «Пошли, мол». Тука заробел сперва. Все-таки жилище достославных предков, почти полубогов, но справился с собой. Калаш ему не полагался, но цверк мастерски владел своей духовой трубкой. С 20 метров мог попасть в глаз упырю, а стрелки, выточенные из пустотелых шипов дерева велофит, несли такую порцию яда, что хоть на слона ходи. Посвечивая фонарем, я вошел в бункер. Планировка простейшая. Одна или две комнаты с одной стороны, пандус наверх с другой. Почему пандус, понятно, даже за 1000 лет ступени стешутся до основания, а за 10 000. В обоих помещениях было совершенно пусто. Поднявшись на второй этаж, мы с Тукой оказались в общем зале, где ничего не было, кроме кучи пыли. «Посвети», — сказал я Туке, передавая фонарь, и опустился на колено. Не решаясь дотрагиваться до пыли руками, я разгреб кучу прикладом. Звякнули осколки. Они были увесистые, видом напоминая красный воск. Осколки легко складывались как пазлы, образуя цилиндр с толстыми стенками, на которых были выдавлены странные замысловатые узоры. Странные потому, что не были симметричны. Ваза, что ли? Или сосуд какой? Ладно, пригодится в хозяйстве. Его можно, Тука несколько раз сцепил и расцепил пальцы. Собрать? Склеить? Так, моя знает, склеить в воде. Ладно, попробуем, пошли. Больше мы, правда, ничего не нашли, и, слава богу, никого. О чем мы доложили Кузьмичу? Тот был оживлен, бегал повсюду и наводил суету. Тарахтел дизель-генератор «Ямаха». Запитанная от него дрелью, полторашка сверлил стены. Димон вколачивал в дырки гвозди, а Лысый крепил к ним провода, растаскивая тиры по комнатам. Следом шел Эдик, подрабатывая электриком. Он подключал патроны и вкручивал в них лампочки. Меня Бунша сразу поставил дежурным на кухню, а Туку Скотова задействовал для надувания матрасов и разносу всей мебели по спальням. В общем, день приезда со всеми сопутствующими.